Глава 8. Утром я привычно потянулась и улыбнулась. За окном уже вовсю светило солнце. Хорошо-то как. Умылась, сделала себе кофе и бутерброд, позавтракала. Нет, уезжать отсюда совсем не хотелось. Я взяла чистый комбинезон, который мне позавчера выдали в швейной мастерской, убрала волосы под кепку, положила в карман перчатки. Ну все, я готова. Сегодня меня Захар обещал отвезти на работу. Вышла из дома и вдохнула свежего воздуха. Воздух в мае и правда вкусный. Никаких выхлопных газов или чада предприятий. Все чистенько, свеженько, хорошо. Даже полиэтиленовые пакеты в небе не летают. Благодать. «Ой, Белла Устиновна, здравствуйте!» Столкнулась я с женщиной у ворот. «И тебе, Верочка, доброго утра!» Она искренне обрадовалась, увидев меня. Я махнула Захару, ожидающего меня в машине неподалеку, и снова посмотрела на женщину. «А чего вы тут стоите? Почему внутрь не заходите?» — спросила я эту удивительную женщину. «Да как же!» — в свою очередь удивилась она. «Ведь хозяин еще на работу не уехал. Нельзя заходить!» — покачала она головой. «Ну и правило!» — пробормотала я. «То нельзя, это нельзя. Даже кофе на крыльце не попить. Эх!» В это время ворота рядом с калиткой поехали в сторону, и из них выехала большая черная бесшумная... лимузин? Я озадаченно смотрела на это чудо чудное и диво дивное. Хм, я считала этого хозяина более брутальным, что ли, а он на лимузине ездит. Пока я хлопала ушами, машина поравнялась со мной, и дверь открылась. «Садись!» — послышался все тот же хриплый голос, привыкший приказывать. «Меня уже Захар ждет», — ответила, чуть пригнувшись и заглянув внутрь. Услышала, как за спиной охнула женщина. «Он поедет за нами», — отрезал хозяин, сверкнув своими ненормальными глазами. Я пожала плечами и полезла внутрь. Перегородка между водителем, вчерашним парнем из кустов, и нами поехала вверх. Я устроилась на краю сиденья и вопросительно уставилась на начальственную фигуру. «Я бы и пешком дошла», — если бы меня все возить не пытались, а решила сразу обозначить свое отношение к происходящему. «Не сомневаюсь», — фыркнул он. «Но у нас принято присматривать за женщинами». «Но Белла Устиновна ходит одна, и все нормально», — насупилась я. «Она замужняя женщина, ее никто и не тронет», — обстоятельно пояснил он мне, сверкнув своими ненормальными желтыми глазами. «Угу», — кивнула я, приняв этот факт к сведению. «А как мне сделать так, чтобы меня не трогали?» — решила спросить совета. «Во-первых, этот хозяин пока единственный в округе мужчина, который давал прямые ответы на мои вопросы. Во-вторых, я ему почему-то верила, наверное, потому что он не пытался юлить и уворачиваться. Это чувствовалось». «Замуж выйти?» — совершенно серьезно ответил он. Я зависла на полминуты. «Как?» решила переспросить. «Через ЗАГС», — пожал он широкими плечами. «Хм...» — задумалась я над подобной перспективой. «А если без этого?» — спросила, решив, что мне подобное настоящее не светит. Мужчина теперь смотрел на меня еще более задумчиво. «Если без этого...» — он вытащил из кармана пиджака белый платочек, провел им по своей голой шее и протянул мне. «Положи в карман». Когда я не подчинилась, он со вздохом передвинулся ближе ко мне, оттопырил мой нагрудный карман, со всей осторожностью утрамбовал туда платок и даже закрыл на заклепку. «Все, к тебе сегодня никто не подойдет», — пообещал он. Я нахмурилась еще сильнее, но спорить не стала. Если он хочет провести эксперимент, то так и быть, пусть проводит. Вдруг действительно поможет. Тогда у меня куча вопросов разом решится. Блин, у меня такое ощущение, что они тут все вампиры. Вон у этого и глаза желтые, как в фильме. «Приехали!» — услышала от водителя и потянулась к двери. Открыть не успела, потому что дверь распахнулась сама. «Вера Родионовна, прошу!» Антон, вспомнила, стоял в полупоклоне и ждал, когда я выберусь. Я вылезла из машины и улыбнулась. «Спасибо!» «Вечером я тебя отвезу домой!» — услышала за спиной хриплый голос. Я пожала плечами. Пусть везет, если ему так хочется. Я повертела головой и увидела подъехавшую машину Захара. «До вечера!» – бросила начальству и направилась к коллеге. Однако, чем ближе я подходила к парню, выбравшемуся из своей машины, тем круглее становились его глаза. В итоге, когда между нами осталось 2 метра, он просто начал пятиться, сохраняя дистанцию. «Не поняла. Чего началось-то? Нормально ж все было до этого». «Идем в цех». В итоге я просто прошла мимо него и направилась на свое рабочее место. Позади тут же послышались шаги. «Отлично. Есть надежда, что все не так плохо». «Ой, а если он меня заподозрил в том, что я пристаю к хозяину? Ну, я же ночую на территории его земли. Он меня на машине сегодня привез. Блин, а если он меня в любовницы записал?» «Да ну, бред какой-то. С моей-то внешностью в любовницы. Мне иногда кажется, что мужику бы еще приплачивать пришлось в подобном случае». Войдя в цех, я сразу направилась к машине, которую мы еще вчера запланировали оптимизировать. Но попавшийся мне навстречу Ян просто шарахнулся от меня в сторону и спрятался за ближайшей дверью. Точно так поступили все остальные мужики, попавшиеся мне на пути. И что это за саботаж? «Что происходит?» — повернулась я к единственному не сбежавшему мужчине в этом помещении. Он снова попятился от меня. «Вера Родионовна!» И снова начал заикаться и выкать. «Захар, прекрати! Почему вы все себя так ведете?» — разозлилась я. «От вас хозяином пахнет!» — проблеял он. Я быстренько сложила в мозгу имеющиеся данные. «Вы вампиры?» — уточнила. «Что?» — совершенно искренне возмутился парень. «С чего вы это взяли?» Он даже перестал от меня пятиться, но заметно побледнел. «Вас хозяин укусил», — вдруг предположил он. «Чего?» — возмутилась уже я. «Да с чего ты это вообще взял? Никто меня не кусал, просто вы ведете себя странно». Я сложила руки на груди. «Мы не вампиры», — недовольно сообщил Захар и отвел взгляд. «А кто?» — тут же загорелась я. «Люди», — совершенно неискренне бросил он. «Вот не умеет врать, так не брался бы». «Хорошо, Людь, иди собирай парней из цеха, и пусть работают. Мы сегодня в мастерской, твой последний чертеж переделаем лучше», — сообщила я, резко крутанулась на пятках и поспешила в сторону мастерской. К обеду я поняла, что кого-то просто убью. А если не убью, то покалечу. Захар боялся мне даже карандаш передать. То краснел, то бледнел, то забывал на вопросы отвечать. И как с ним работать-то? Но совсем меня добил обед в столовой. Мало того, что стоило мне войти в нее, как все присутствующие резко поднялись со своих мест и по стеночке, обходя меня, покинули помещение. Даже работников столовой куда-то сдуло. «Так, все, я так больше не могу», — простонала. «Если это с точки зрения хозяина забавно, то я ему сейчас устрою веселую жизнь. Вот никогда не была импульсивной сумасбродкой, но всему есть предел. Я просто не понимаю, какого черта тут происходит, и никто мне ничего не объясняет». Поэтому, покинув пустую столовую, я и направилась прямиком в кабинет директора. Захар со мной не пошел. Наверное, отправился за сбежавшими мужиками, чтобы вернуть их на обед. Я пару раз и заблудилась в этом непонятном коридоре. Один раз оказалась в тупике, второй — на каком-то балкончике. Наконец, с третьего раза я попала куда мне надо. «Глафира, привет!» пронеслась мимо секретарши. «Я к хозяину», — сообщила без особого энтузиазма. «Вера Родионовна, туда нельзя без спроса», — попыталась сообщить она мне, но я уже достигла нужной двери, коротко постучалась и, не дожидаясь ответа, открыла дверь. «Я сказал, что меня нельзя беспокоить сегодня», — услышала, когда уже вбежала в кабинет. «Ладно», — резко затормозила я ногами о пушистый ковер. «Потом приду», — решила. Между прочим, я, дура, не догадалась оставить этот злосчастный платок в том тупике, куда меня занесло 5 минут назад. «Стой!» — услышала, едва попятилась назад. Хозяин окинул меня задумчивым взглядом и поднялся с места. В кабинет уже заглянула паникующая Глаша, которая чуть не со слезами на глазах принялась оправдываться. «Николай Николаевич, я ей пыталась сказать, она меня не послушала!» Голос девушки ощутимо дрожал. «Ничего страшного!» Кивнул он ей и вновь посмотрел на меня. «Ты хоть пообедала?» — уточнил он. «Нет», — раздраженно ответила я. «Глафира, обед нам принеси». Он снова опустился в свое кресло и указал мне на то, что находилось по другую сторону от его стола. «Не пристают больше?» — спросил он с любопытством, когда я приземлила свою пятую точку на место. «Издеваетесь? Это же работать совершенно невозможно. Совсем. От меня все разбегаются, как тараканы от прожектора. Работа в цехах останавливается, если я там. Даже Захар от меня трясет». Возмутилась и выложила платок из кармана на стол. Мужчина, сидящий напротив меня, аккуратно взял платок и вернул его в карман своего пиджака. «Я так и предполагал. Здешнее население не очень хорошо реагирует на меня», — заявила эта наглая морда. «То есть он знал, что так все будет?» Я задохнулась от возмущения, но быстро осадила себя. Сама же попросила что-нибудь от излишнего внимания. «И как мне теперь быть?» — возмутилась я. «А никак. Теперь к тебе и без моего платка будут относиться с уважением и пиететом. Лишнего внимания не будет, не бойся», — пообещал он мне. «Ну ладно, проверим». Подумав немного, я решилась на еще один вопрос, на который мне Захар так и не ответил. «Вы тут все вампиры?» — начала я с главного. У хозяина сначала округлились глаза, потом губы начали разъезжаться, и он громко захохотал. Так заливисто, что и мне похохотать захотелось. Я с трудом удержалась от улыбки и ждала, когда ему полегчает. Но внезапно дверь за моей спиной открылась, и в кабинет вбежал всклокоченный Стас. Резко остановился, глядя на смеющегося начальника, на меня, сидящую тут же, и, пробормотав извинения, удалился из кабинета. «Почему именно вампиры?» Хозяин кое-как успокоился после приступа веселья и принялся разглядывать меня, как неведомую зверушку. «Потому что вы все ведете здесь себя странно», — взмахнула я руками и задумалась. «Ладно, не вампиры. Вы волшебники какие-то? Маги?» — уточнила. «Не угадала», — хмыкнул он. «Оборотни?» — прищурилась. «Близко, но нет», — и склонил голову на бок. «Но вы же не люди!» Я сложила руки на груди и принялась перебирать в голове варианты. В это время вошла Глафира с подносом еды, быстро расставила все на столе и убежала. Хозяин взял в руку вилку, повертел ее и с ехидным прищуром спросил. «До чего додумалась?» Я спрятала улыбку. «Орки, эльфы, привидения? Так, кто там еще?» «О!» Я наклонилась вперед и громким шепотом произнесла. «Киборги?» «Киборги, значит», — хихикнул он. «Ага, они. А что, мне ничего другого в голову не приходило. Выглядят-то почти как люди». «Так кто вы?» Он вновь послал мне заинтересованный взгляд. «Да-да, знаю, что я забавная. Он мне сам об этом вчера сказал». «Когда придумаешь правильный вариант, тогда я тебе все и расскажу», — пообещал он с веселой усмешкой. «Ладно», — кровожадно согласилась я. «Думаю, что вариантов можно придумать много, если пролистать все фантастические книги. Нужно просто что-то выписать, и все». «Богатыри?» — придумала новый вариант. «Нам лучше пообедать, пока все не остыло». Он с улыбкой придвинул к себе тарелку и принялся за еду. «Так, ладно, не вампиры. Вампиры же кровью питаются и солнечный свет не любят. Тут я лоханулась, конечно». «Супермены!» — вскинула я руку вверх. «Приятного аппетита!» — услышала в ответ. Обед прошел просто прекрасно. Я выдала еще два определения — йоги и монахи Шаолиня, но меня и тут развернули. Но я же не отчаиваюсь, все равно доберусь до истины. И после обеда, когда я возвращалась в мастерскую, от меня работники уже не шарахались. Так поглядывали с опаской и все. В общем, это позволило нам с Захаром вернуться к переделке машины, которой мы и планировали сегодня заняться. А еще я радовалась тому, что у меня появился местный житель, готовый отвечать на мои вопросы. А вопрос у меня назрел еще один. «Почему здесь нет ни одного животного?» — спросила я, забираясь вечером в лимузин. «Я отвечу, если ты ответишь на мой последующий вопрос». Решил разнообразить наше общение этот светлый человек. «Согласна», — кивнула, решив, что всегда можно сказать лишь часть правды. «Так почему?» «Потому что животные чувствуют нас и считают очень опасными. Нас совершенно не боятся насекомые. Поэтому над городом имеется высокочастотный купол, который отсеивает летающих кровососущих. Но он совершенно безвреден для полезных насекомых, которые трудятся в земле», — обстоятельно рассказал он. «Теперь понятно». Я кивнула, принимая ответ. «Ваша очередь», — разрешила. «Твоя», — не согласился он. «Но я же только что вопрос задавала», — растерялась. «Можешь называть меня на «ты» вне рабочего времени», — разрешил он мне. Я хотела было возмутиться, но потом решила, что если мы будем жить на одной территории, то нам гораздо легче будет находить общий язык, общаясь по-дружески. «Ладно», — кивнула. «Твоя очередь». «Чем ты будешь заниматься завтра? У тебя же будет выходной день». Он, кажется, слегка смутился. Я озадаченно потерла нос. Если честно, то я думала, что он начнет что-то выспрашивать о моем прошлом и о моей семье, но он спросил меня про завтрашний день. Неожиданно, конечно. «Завтра я хотела навестить маму с братом в санатории», — призналась. «Не знаю, может быть, Захара попрошу отвезти». «Я отвезу», — вмешался в мой неуверенный план Николай Николаевич. «Ой, а мне можно его сейчас просто Николаем называть? А Колей?» «Думаю, что в 10 утра ты уже проснешься», — услышала я сквозь свои мысли. «Проснусь», — пообещала. «Я зайду», — пообещал он. Я кивнула, только сейчас заметив, что мы уже приехали к дому, и машина уже стоит. Вечером я вновь попыталась дозвониться до Вероники. Я, конечно, понимаю, что еще рано паниковать, но чувство тревоги никак не отпускало. «Ладно, подожду еще 3 дня и начну нервничать. Надо для мамы что-то придумать, чтобы она лишний раз не тревожилась. Вероника уже пропадала на пару недель, и все было нормально. Ох, надеюсь, что она скоро объявится».